Глава 22. «Хорошо, что к нашим комбинезонам грязь не липнет», — сказал Валерка, причесываясь перед зеркалом. «А иначе как бы мы пошли в гости? Переодеться-то не во что?» «Меня совсем не это волнует», — сказал Вилга. «Меня тоже, понимающе кивнул Дис. Что делать с оружием?» «Вот-вот. Идти с ним как-то невежливо, если не сказать больше. Оставить здесь?» «Рискованно. Но мало ли что может случиться. И еще. Что мы им расскажем? Правду?» «Боюсь, как бы нас после нее не упекли в местную психушку». «Ну, мы уже неоднократно рассказывали правду», — заметил Диц. «И ничего, на свободе пока. Да, но мы все равно не можем знать заранее, как к нашей правде отнесутся именно в этом мире». «По-моему, ты слишком перестраховываешься», — сказал Хельмут. «Пока не попробуешь, не узнаешь, верно? Вот давайте и попробуем. Все равно никакую приемлемую легенду сочинить не удастся. Слишком мало у нас информации об этом мире». «А давайте Аню спросим», — предложил Малышев. «Верно», — поддержал Михаил Стихарь. «Анечка у нас ситуация сечет на раз. Как-то я сам не догадался». «Ну-ну», — сказал Вилга, — «я вот только не пойму». «Как вы без меня раньше жили?» — сказала Аня, господа разведчики. «Плохо, Анечка!» — вздохнул Стихарь. «Просто исключительно плохо. Сам до сих пор не понимаю, как мы сумели уцелеть». «Ну, так что скажешь?» «Скажу то же, что говорила. Оружие здесь нам не потребуется. В ближайшее время, по крайней мере. Пока тут абсолютно безопасно. Так что давайте оставим. А насчет правды... Ну, почему бы и не рассказать?» «Ну, не обязательно во всех подробностях, ну, в общих чертах, думаю, можно. Опять же, у нас есть доказательства, что мы не сошли с ума. Тоже оружие и снаряжение. Я почему-то не думаю, что у них существуют точно такие же плазменные винтовки, комбинезоны, пищевые концентраты и многое другое». «Ладно, с явной неохотой согласился Вилга. Пусть будет по-твоему. Рискнем. Только на виду оружие все-таки оставлять не стоит. Спрячем где-нибудь». «Может, на чердаке?» – предложил Вишняк. «Я там видел подходящее местечко у стропил. С правой стороны, если стоять лицом к входной двери». Так и сделали. Без винтовок каждый из них, кроме Ани, ощущал себя будто раздетым. Непонятно было, куда девать руки и как вообще себя вести. Но уже, чтобы не показаться невежливыми, пора было выходить. Запах только что приготовленной, с пылу с жару, еды они почуяли еще на улице. «Жаркое», — авторитетно заявил Валерка, останавливаясь и втягивая носом воздух, «с каким-то очень заманчивым соусом. Лучок, чесночок, перчик, укропчик с петрушечкой и васильком. Сухое белое и красное, мамочка родная, как быстро, оказывается, я умудрился соскучиться по жаркому». «Получается, они продукты с собой привезли», — удивился Майер. «Так много? Ведь не могли же они знать, что встретят нас?» «Может, надолго собирались?» — предложил Стихарь. «Вот и прихватили побольше. Ну, а тут мы. Ну, они как люди гостеприимные, нежадные. И пригласили нас в гости. Плохо только, что ответить нам нечем». «Опа! А ведь есть же коньяк! Ну, то, что мы слоны захватили в качестве неприкосновенного запаса. Как же это я забыл?» «Я не забыл», — сказал Вилга и продемонстрировал всем плоскую флягу. «На то мы и командиры, чтобы обо всем помнить», — подмигнул ему Хельмут, вытаскивая из-за пазухи такую же. «Да», — сказал Валерка, — «уважаю. Счастлив тот солдат, который имеет таких командиров». Стол был накрыт в гостиной и поражал своим изобилием. Чего на нем только не было. Валерка-стихарь начал было считать про себя блюда, но сбился на втором десятке и плюнул на это дело. Фляги с коньяком были приняты благосклонно, но с некоторым удивлением. «Коньяк во флягах?» – переспросил Зигфрид. «Первый раз вижу. Расскажите потом, как вы его заказывали». «Ну, боюсь, что это будет трудновато», – сказал Диц. «Потому что мы его не заказывали, а привезли с собой». «Ну, каков стол? Мое восхищение хозяйки!» И он, щелкнув каблуками, поцеловал Элли руку. «О, какой древний обычай!» — улыбнулась та. «Как мило, что вы его вспомнили. Кажется, он был распространен в Средневековье». «Что вы!» — возразил Диц. «Еще в 20 веке поцеловать даме руку при встрече считали своим долгом миллионы мужчин. Вот как? Может быть. Впрочем, я никогда не была сильна в истории. Ну что же мы стоим? Прошу за стол, друзья, прошу за стол. После того, как были отведаны первые блюда, Вилга отметил про себя, что на вид они гораздо лучше, нежели на вкус, и произнесены тосты за знакомство и здоровье присутствующих, сам собой завязался разговор, который, разумеется, немедленно и самым непосредственным образом коснулся гостей. «Как вы находите Золотой Бор?» — обратился к Хельмуту Зигфрид. «По-моему, здесь замечательно». «Полностью с вами согласен», — наклонил голову обер-лейтенант. «Золотой Бор? Да, отличное место для отдыха». «А вы разве прибыли сюда отдыхать?» — спросила Элли. «Мне показалось, что работать. Или и то, и другое вместе. Впрочем, я прошу прощения за излишнее любопытство. Ловцы, насколько я знаю, не особенно афишируют свою профессиональную принадлежность». Диц неопределенно хмыкнул и вопрошающе посмотрел на Вилгу. «Давай, мол, помогай». «Понимаете, Элли», — медленно сказал Александр, промокнув губы салфеткой и отпив из бокала вина. «Дело в том, что мы не ловцы. Вам, наверное, это покажется невероятным, но мы даже не знаем, кто это такие. Точнее, мы понимаем значение данного слова в том смысле, что ловец – это тот, кто ловит кого-то или что-то. Но нам неизвестна профессия под названием ловец. Нам многое здесь неизвестно и непонятно. Мы попали сюда к вам случайно, и теперь, честно говоря, нам требуется небольшая помощь». Эля и Зигфрид переглянулись, и Вилга заметил слабый огонек тревоги, мелькнувший в их глазах. «Помощь?» — спросил Зигфрид. «Пожалуйста. Ну, говорите, что вам нужно, и мы с Элей постараемся вам помочь. Мне только не совсем ясно, что значит «мы попали сюда случайно». Вы назвали первое пришедшее в голову место, и нуль кабина перебросила вас сюда?» «Вы будете смеяться», — без тени улыбки сказал Диц. «Но мы не знаем, что такое нуль кабина. Это какой-то вид транспорта». «Не знаете, что такое нуль кабина?» — откинулся на спинку стула Зигфрид. «Пожалуй, будет лучше, если вы расскажете все с самого начала, а то мы еще долго не поймем друг друга, правда, дорогая?» И он как-то слишком пристально посмотрел на Элю. «Да», — подтвердила хозяйка дома, — «я тоже думаю, что это будет лучше всего. Мы слушаем вас». «Давай, Саш, приступай», — вздохнул Хельмут. «Мне кажется, у тебя это лучше должно получиться». И Вилга приступил. Прерываемый время от времени вопросами Эли и Зигфрида, он говорил около часа и за это время кратко и внятно сумел пересказать историю отряда. «И вот мы здесь», — закончил он в полной тишине. «Мы понятия не имеем не только о том, как мы сюда попали, но и о том, где мы находимся. И будем очень благодарны, если вы нас хоть немного просветите на сей счет». «Да», — после непродолжительного молчания сказал Зигфрид и протянул руку к фляге с коньяком. «Такую историю надо сдобрить. И не вином. 90 лет живу на свете, но ничего даже близко похожего не слышал. Честно говоря, я думал, что меня практически невозможно удивить. Но вам это удалось». «Ох, прошу прощения, кто еще будет коньяк?» «Я буду», — сказал Диц и пододвинул свою рюмку. «Я тоже не откажусь», — кивнул Вилга. «А мы тут сами себе нальем», — заявил стихарь на другой стороне стола. «Не беспокойтесь». Выпили, молча приподняв рюмки, и Диц попросил у Эли разрешения закурить. «Да, конечно», — смешалась она, — «курите. Просто я думала, что уже никто давно... Впрочем, извините, с учетом того, что вы рассказали...» «Мы можем покурить и на крыльце», — сказал Малышев, поднимаясь. «Не волнуйтесь», — махнул рукой Зигфрид. «Здесь отличная вентиляция. Сейчас я ее только включу». Он поглядел в потолок и громко сказал: «Включить вентиляцию». Они сидели при открытых окнах, но там, за стенами дома, в природе царило затишье, и поэтому в гостиной не ощущалось ни малейшего сквозняка. Теперь же, после слов Зигфрида, оттуда явственно потянуло свежим ветерком. «Правление голосом?» — осведомилась Аня. «Интересно, а мы не догадались». «Послушайте», — воскликнул Карл Хейниц. «Зигфрид, вы сказали, что вам 90 лет? Или мне это послышалось?» 92, если быть точным». «Невероятно! Я бы не дал вам больше 30. Как это у вас получается?» «Ну, это в порядке вещей», — сказала Элли. «Мне, например, 87 лет. А вам, простите, сколько?» «Нам всем далеко еще даже до 30», — ответил зейфрейтор Дзиц. «Что ж, я вижу, что мы опять попали в какое-то будущее». «Однако», — тихо сказала Элли, — «я думала, что вы, как минимум, наши ровесники или даже старше». «Ничего себе», — сказал Валерка. «Дожил, блин, с горохом. Мне уж 90 лет дают. И кто? Красивая молодая женщина. Нет, надо срочно что-то делать. Оздоровительные процедуры, режим питания, солнце, воздух и вода. Эх, жаль, не хватает здесь представительниц женского пола. Ну, желательно ровесниц, конечно, но можно и постарше. Ничего так не омолаживает душу и тело, как присутствие милых дам. Скажите, друг», — обратился он к Зигфриду, «а девушки и женщины в этот самый золотой бор залетают хотя бы время от времени? Или русскому и немецкому солдату так и стареть здесь вдали от ласкового внимания?» Зигфрид открыл был рот, чтобы ответить, но не успел. «Валера», — спокойно произнес Вилга, — «ты не забыл, что мы в гостях?» «Кто я?» — округлил черные нахальные глаза стихарь. «Да я об этом каждую секунду помню. Но ведь надо же как-то разбавлять наш разговор. Шутками там и прочим». «Не обращайте внимания», — сказал Вилга, улыбаясь Элли и Зигфриду. «Нашего Валеру иногда заносит». «Ничего», — улыбнулся в ответ Зигфрид. «По-моему, все замечательно. А насчет возраста и золотого бора... Понимаете, Элли решила, что вы наши ровесники по двум причинам. Во-первых, в вас чувствуется повадка очень опытных, много повидавших и много переживших людей, а опыт приходит только с возрастом». «Увы, не только», — сказала Аня, переводя внимательный взгляд Зигфрида на Элю и обратно. «Да, не только», — согласился Зигфрид, «но большей частью все же именно с возрастом. Во всяком случае, у нас». «Понятно», — сказал Диц. «А во-вторых?» «А во-вторых, Золотой Бор не считается местом отдыха молодежи. Сюда в абсолютном большинстве приезжают люди постарше». «Тут очень спокойно и тихо», — пояснила Эля. «А молодежь не очень жалует тишину и покой». «Да», — согласился Диц. «Молодежь везде и всегда одинаковая. Скажите, а какой сейчас год от Рождества Христова?» «Сегодня 22 июня 2198 года», — чуть помедлив ответил Зигфрид. «Мы с вами в России. Отсюда до Москвы около 400 километров на северо-северо-запад. Что это вы?» Диц и стихарь молча разлили по рюмкам коньяк, и отряд как один человек поднялся. «Господа и товарищи», — сказал Хельмут, — «много-много лет назад, по местному исчислению, а для нас будто вчера, Германия вступила в войну с Советским Союзом. Мы были смертельными врагами, достойными друг друга, но волею судьбы и Бога стали братьями. Братьями по оружию и общему делу. Давайте выпьем за наше боевое братство и за то, чтобы больше никогда ни в одном из миров и вселенных немцы и русские не сходились в смертельной схватке». «Хороший тост, Хельмут», — сказал Александр. «Давайте». Они выпили и сели. «Интересно», — заметил Зигфрид. «А ведь действительно, с тех пор, как в августе, кажется, 1944 года закончилась Вторая мировая война, немцы и русские действительно ни разу больше не воевали друг с другом». «А кто у вас победил?» — спросил Вишняк. «Я не историк, но, кажется, дело кончилось сначала перемирием, а потом и вовсе миром. Лидера немцев, этого, как его, Адольфа Гитлера», — подсказал стихарь. «Да, кажется, так его звали. Так вот, его убили свои же генералы. И тут же начали переговоры о перемирии. Хотя, насколько я помню, победить должны были русские. Германия к тому времени уже выдохлась». «Везде своя история», — констатировал Дид. «Забавно. Скажите, Зигфрид, вы не против того, чтобы прочесть нам короткую лекцию о том, что стало с миром дальше? Ну, хотя бы основные события, начиная с окончания той войны и до этих дней, чтобы нам хоть как-то ориентироваться». «Но чего же, с удовольствием. Хотя лучше всего вам воспользоваться всемирным информаторием. Там есть полный доступный курс лекций по истории. «Да мы бы с радостью», — сказал Диц, — «но не знаем, как это сделать. Доступ к всемирному информаторию осуществляется из любого человеческого жилища. Когда вернетесь к себе, прикажите дома включить экран. Когда экран включится, попросите краткую лекцию по истории за интересующий вас период». «И все?» — недоверчиво осведомился Шнайдер. «Все. Информаторий можно спросить о чем угодно. Нужно только правильно задать вопрос. Смотрите, я вам покажу». И Зигфрид, видимо, для наглядности, хлопнув в ладоши, громко произнес: «Включить экран». Воздух справа от входной двери как будто зашевелился, замерцал едва уловимыми искорками. Секунда-другая, и вот уже над полом на уровне глаз висит и светится ровным серебристо-голубым светом прямоугольник экрана с диагональю как минимум 1.5 метра. «Лихо!» — присвистнул стихарь. «А как этой штукой управлять?» «Так же, как и всем остальным», — сказал Зигфрид. «Даете команду, и все. Но вот что, например, вы желали бы увидеть?» «Например, последние новости», — предложил Диц. «Хотелось бы знать, что делается в мире». «Хорошо», — кивнул Зигфрид. «Попробуйте дать команду сами». «Ну, с отдачей команды у меня, думаю, особых проблем возникнуть не должно», — сказал Хельмут и, повернувшись к экрану, железным голосом лязгнул. «Хочу увидеть последние новости! Немедленно!» «Ой!» — поежилась Эля. «Ну и голосок у вас! Даже страшновато делается!» «Бояться совершенно нечего», — успокоил ее Вилга. «У Хельмута добрейшее сердце, смею вас уверить. Просто у настоящего командира должен быть именно такой голос, когда он отдает приказы. Иначе подчиненные просто не поймут, что он им хочет сказать». «Да и вообще мы хорошие ребята», — поддержал своего лейтенанта Валерка. «Мы мухи не обидим». «Если, конечно, она нас не обидит», — ухмыльнулся Майер. «Углядите». На экране возникло изображение и появился звук. Изображение было цветным и настолько объемным, что казалось, это не экран висит перед ними, а какое-то волшебное окно, сквозь которое можно заглянуть в любое желаемое место. Звук тоже шел как будто со всех сторон одновременно, и Вилга даже невольно оглянулся в поисках невидимых динамиков. Снимали с большой высоты. Внизу проплывали клочья облаков, и блестела на солнце извилистая лента реки, по берегам которой кто-то словно рассыпал в беспорядке горсть ярких разноцветных кубиков и шариков. «Выглядит крупное поселение наших новых братьев по разуму, расположенное в южном полушарии планеты», — сообщил приятный женский голос. «Экспедиция Института внешних связей достигла намеченной цели и обнаружила разумную жизнь в Малом Магеллановом облаке. Напомним, что оно удалено от нашей галактики Млечный Путь на 200 тысяч световых лет». И люди не только впервые сумели преодолеть столь внушительное расстояние, но и с помощью дальней связи передали данные о своем открытии на Землю. Экспедиция продолжает свою работу. А теперь вернемся к земным событиям. Сегодня перед Советом по этике и морали выступил доктор психологии профессор Эндрю Линдстрем. Продолжил голос, и объемная картинка на экране сменилась. Теперь это было изображение мужчины в летнем костюме непривычного покроя. Мужчина стоял в свободной позе на круглом подиуме перед заполненным людьми амфитеатром и что-то говорил по-английски, подкрепляя слова сдержанной жестикуляцией. Профессор Линдстрем известен своими весьма неординарными взглядами на проблему окаянных, сказала женщина-диктор, перекрывая речь ученого мужа, и, пользуясь своим правом постоянного члена совета, в очередной раз призвал Сэм отказаться от практики их полной изоляции от общества. В последующие 10 минут они увидели и услышали много интересного, но вопросов от этого меньше не стало. Каковые вопросы немедленно и посыпались на гостеприимных хозяев. Беседа, если это можно было назвать беседой, затянулась до ночи. Из ответов Эли и Зигфрида выяснилось следующее. Человечество на этой земле уже 150 лет как покончило не только с войнами, но и с вооруженными конфликтами и столкновениями. Взлет недорогих технологий, основанный на дешевой и безопасной энергии, ее научились получать, используя свойства гравитационного поля, позволил в довольно короткий срок искоренить бедность и нищету. А нанотехнологии, умело примененные в медицине, генетике и экологии, позволили человечеству забыть о тысячах болезней подняли среднюю продолжительность жизни до 170 лет, возродили на планете сотни исчезнувших видов живых существ и очистили ее от залежей грязи и мусора, скопившегося на ней за последние века. Но все это произошло после того, как нефть, газ и уголь перестали быть одним из главных козырей большой политики, а новое сокрушительное оружие, основанное на открытии и практическом применении антигравитации, ядерное и появившееся было нанооружие не шли с ним ни в какое сравнение, получили возможность приобрести даже беднейшие страны, и традиционные отношения между государствами претерпели революционные изменения. Право силы уже не работало, потому что сильными стали все. И все получили недорогую возможность выхода в открытый космос. И немедленно выяснилось, что освоение планет Солнечной системы, а затем с появлением гиперпространственных двигателей и ближайших звездных систем, занятие не менее захватывающее и прибыльное, нежели война. Человечество как-то сразу почувствовало, что ему тесно на Земле, и с яростным энтузиазмом устремилось в космос. Свою роль тут, конечно, сыграла и культура с искусством, своевременно и талантливо сотворившие главными героями информационно-познавательных передач, газетных статей, фильмов и книг не солдат с диверсантами и террористами и не полицейских с грабителями и убийцами, а ученых, испытателей, конструкторов, исследователей, космонавтов и первых колонистов далеких, только что открытых миров. Не отстали от прочих и воспитатели с учителями. Была разработана и с успехом применена в глобальном масштабе, разумеется, с учетом национальных особенностей, новая прогрессивная система воспитания подрастающего поколения, способствующая не подавлению, а наиболее полному раскрытию личности. Профессия учителя стала не только престижной, но и модной, что позволило выбирать из сотен тысяч претендентов наиболее талантливых и способных. Отряд, затаив дыхание, будто волшебную сказку, слушал рассказ Эли и Зигфрида, которые, явно увлекшись, дополняя и перебивая друг друга, поведали гостям и об открытии метода нуль-транспортировки, и о встречах с первыми неземными цивилизациями, и о поражающих воображение научных и инженерных проектах, и о массе иных интереснейших фактах и событиях. «Да», — с явным уважением в голосе сказал Сергей Вишняк, когда стрелка настенных часов гостиной приблизилась к цифре 1, а хозяева прервались, чтобы передохнуть и выпить вина. «Просто не жизнь, а рай на земле. Живи не хочу». «Спасибо, дорогие хозяева», — Велга посмотрел на часы и чуть смущенно улыбнулся. «Вы так замечательно все рассказали, что нам теперь и лекции по истории не понадобятся. Это было настолько увлекательно, что мы даже не заметили, как быстро пролетело время. Уже поздно, и пора, как говорится, и честь знать». «Да», — поднялся Диц, — «мы явно засиделись. Прошу завтра к нам с ответным визитом. Только один последний вопрос. Можно?» «Конечно», — сказал Зигфрид, тоже поднимаясь из-за стола. «О чем вы хотели спросить?» «Скажите, где вы брали продукты? Привезли с собой?» «Дело в том, что у нас только НЗ, неприкосновенный запас. Это весьма питательно, но накрыть его помощью хороший стол весьма проблематично». «Продукты?» – удивилась Элли. «Ах, да, вы же… Существует 0Т-линия доставки. Видели на кухне такую нишу в стене?» «А, которая изнутри светится, когда открываешь дверцу?» – спросил Валерка. «Видели. Я сначала думал, что это какой-то специальный холодильник». «Это приемная камера. Открываете, громко и внятно говорите, что бы вы хотели на завтрак, обед или ужин. Закрываете, и через несколько секунд ваш заказ уже в камере. Можно забирать, накрывать на стол и приступать к трапезе». «Das ist fantastisch», – пробормотал Руди Майер по-немецки. «Это же сколько сразу у человека, особенно у женщины, свободного времени высвобождается, поверить не могу. А объедки и грязная посуда? С этим что делать?» «Так ведь каждое утро приходит киберуборщик», — сказала Эля и сдержала зевок, прикрыв рот ладонью. «Он все сделает». «Ох, а ведь действительно поздно уже. Только сейчас почувствовала, что устала. Спасибо вам, что пришли. Нам тоже было очень интересно».